походка катит по песчаной дороге. Дерзкая параня, сильная. А глянешь, в чем душа держится. Высохла, как палка. Руки-ноги былинки, маленькая, личка с кулачок. Сыну парани, взрослый женатый мужик, прошлый год вдруг руки на себя наложил. Затмение какое-то на него нашло. Двое детишек остались, надо поднимать. «Ничего, ничего», — упрямо твердит она себе. Параня, когда остается одна, грустная, горькая. Людей она не осуждает, а любит. На людях и лечится, задирая их, да взбадривая. Параня изо всех сил сторонится уныния, и потому налегает на велосипедные педали изо всех сил, соображая, в какой двор она еще успеет завернуть до очередной кормежки скотины. Святые ключи. Молчанов жил в городе, но жизнь его в последний год была, что темный лес. С каждым днем он убеждался, что заблудился окончательно, чаще сгущается и просвета не видать. Но самое поразительное было в том, что почти никто этого трагического состояния Молчанова не замечал и не понимал. Некоторые даже завидовали. А что, молодой художник с набирающим силу именем, не без способностей, честный, ни бомж и ни пьяница? А внутри у него давно уже жила пустота. Он и не заметил, как она пришла, поселилась, ясно определилась с местом пребывания. Да, все было хорошо, удачно в последние 2-3 года. Жанровые картинки Молчанова, пейзажи простые и лаконичные, находили поклонников и какой-никакой сбыт. Портрет «Девушка у окна» купил музей живописи по рекомендации старика Копосова. В его крошечную мастерскую приходили люди из Третьяковки, оценивающе смотрели, горячо хвалили его георгины, а также крестьянский обед. Сам же Молчанов становился все угрюмее. Теперь у него были лучшие краски, самые прочные холсты и дорогие лаки, импортные мольберты. Все, о чем может мечтать художник-профессионал. Под мастерскую он купил двухкомнатную хрущобу, убрал разделяющую стенку, так что места, по его скромным замыслам, хватало. Это не то, как он мучился раньше, на кухне и даже в ванной при электрическом свете. Теперь условия для работы были созданы. Не было только одного — желания работать. Все, за что бы ни брался Молчанов, кончалось несколькими штрихами, наброском, в лучшем случае этюдом. Ему абсолютно не хотелось писать. С каждым днем он погружался в жижу рутины. Время шло. Сначала он не тревожился. А, устал. Потом стал прислушиваться к себе, зорче присматриваться к жизни. Натренированный взгляд художника легко ловил деталь, отмечал цвет. Но дальше дело не шло. Рабочее состояние не приходило. Он включал волю, запирался в мастерской без еды и питья, удалял все раздражители — телевизор, радио, газеты, но все было тщетно. Молчанов клял себя, называл дураком, лентяем, бездарью, с горя зашел даже в церковь. Нет, как отрезало.